Глава 15. Платон. Помимо того, что строптивая, еще и смелая. Ох, как же эта взрывоопасная смесь меня заводит. Но сначала надо, как говорится, все точки над «и» расставить, иначе этот ураган не успокоится и не начнет снова мне доверять. Вот кто бы спросил, а нафига мне ее доверие-то сдалось? Проведем хорошо время, отработает Агата свой контракт, я получу желаемое, а на деньги – прекрасное взаимовыгодное сотрудничество. Только почему же с каждой минутой, проведенной рядом с девушкой, меня начинает тошнить от столь радужных планов? Какое-то звено заржавело, и надо от него поскорее избавиться. Так в чем вопрос? Подталкиваю девчонку, а то вроде как сомневается. Не стоит включать заднюю, дорогая, раз решила идти вперед, то давай, не останавливайся. Раньше я, кстати, даже не представлял, что однажды начну думать и действовать в подобном направлении. Зачем мне было представлять? Меня и так жизнь беззаботная устраивала. «Ты генеральный?» — смеялись мои вроде как друзья, округляя глаза и поднимая брови вверх. Не верили до конца, да я и сам тогда не верил, что получится, что смогу. «Ты ведь тогда несерьезно ко мне относился?» Девушка смотрит в упор, как будто хочет все честные ответы на лбу у меня прочитать. «Возраст остановил, чтобы в постель меня затащить. Зачем я тебе нужна была, Платон?» И на какой из этих вопросов отвечать? Вроде как с иронией произношу, хотя прекрасно понимаю, что именно сейчас мои отмазки и шутки неуместны. «На любой», — кривится Агата, поправляя сумочку на плече. «Все равно же соврешь». «А если я скажу, что приезжал?» Своим вопросом заставляю девушку на месте остаться, а то уже коситься на входную дверь. «К тебе», — добавляю, на что она лишь ехидно усмехается. «Не верю», — мотает головой из стороны в сторону, а я вроде как злиться собираюсь, только прекрасно понимаю, что зря. Права не имею на нее злиться. И не доверять мне у нее стоит одна причина. Можно долго и нудно сейчас распыляться перед Агатой, только без толку. По глазам вижу, что вопросы свои затеяла, лишь бы поскорее избавиться от меня. Черт, но почему я не могу ее просто так отпустить? Меня как магнитом манит к ней с неимоверной силой притяжения друг к другу. Только напором брать уже не хочу. Не то чтобы не придется, сломать-то не проблема, но от подобных мыслей тошно становится. Прежде всего от самого себя. «Видишь, как у нас все сложно», — пожимаю плечами, но Агата уже рвется в бой. «Глаза-то как горят. Того и гляди, сейчас нападет на меня, как разъяренная тигрица». «Нас нет», — отделяет каждое слово друг от друга, не отводя от меня пристального взгляда. «И никогда не будет. Запомни это раз и навсегда». «А если ты ошибаешься?» Я не пойму, откуда столько напора во мне и почему до сих пор так настойчиво ее уговариваю, но продолжаю и дальше стоять на месте. Слежу, чтобы не сбежала раньше времени, пока мы не договоримся. «Слушай, Терехов», — фыркает Агата, всем своим видом показывая, как я ей противен, — «тебе девок мало? Чего ты ко мне прицепился?» Я уже отвечал, ухмыляюсь, но девушка не ведется. «Могу повторить, если ты так сильно хочешь». «Не хочу». «А я хочу». Двусмысленная фраза, но вырывается на автомате. Сама же просила, чтобы честно. «И к чему теперь недовольство?» «Ты мне уже однажды жизнь сломал», — со злостью произносит Агата, делая шаг в мою сторону. «Это у тебя развлечение, а для меня...» Запинается, сглатывая громко невидимый комок в горле. «16 лет...» На мир смотришь сквозь розовые очки, и первая любовь — это очень серьезно. «Агата, я не верю ни тебе, ни другим парням», — продолжает, игнорируя мое обращение. «Я боюсь, что мне снова сделают больно». «Ты хочешь сказать?» Я запинаюсь, а девушка краснеет, опуская глаза в пол, хотя и так все понятно, может даже не отвечать на мой полувопрос. «Вот это я напортачил. Я ведь даже не подозревал тогда, что малышка все так близко к сердцу примет. Замкнется в себе, перестанет доверять людям. Ей всего 16 было, но я даже не подозревал, насколько серьезно она относилась к происходящему и насколько сильно это отразится в будущем. «Извини». «Да не стоит, Платон», — усмехается одними уголками губ. «Ты же в действительности так не думаешь. Так к чему твои фальшивые извинения?» Все ее слова больно бьют по оголенным нервам. «А ведь отец мне когда-то говорил, за ошибки, сынок, надо платить. Вот и час расплаты настал. Девушка, которая мне нравится, на дух меня не переносит. Ненавидит, а я даже не могу ее ни в чем упрекнуть. И бросить на произвол судьбы тоже не могу, так как виноват. Сильно». Облажался, что называется, по полной программе. «Пусть будет так». Негромко произношу, разворачиваюсь и направляюсь к столу, услышав спину. «Я свободна? Переговоры закончены?» Не глядя на Агату, усаживаюсь в кресло и беру со стола мобильный. Ищу нужный номер, хотя на самом деле просто тяну время, лишь бы не смотреть девушке в глаза. Да и она пусть немного понервничает в ожидании моего ответа. Я сам немного растерян, так как не ожидал подобного поворота событий. В одном уверен на 100%, отпустить Агату не смогу, по крайней мере сейчас, пока не удостоверюсь, что у нее все в порядке. Мобильный оживает сам, а у меня вырывается единственное слово. «Черт! Как же ты не вовремя объявился! Неужели настучали?» «Да!» — довольно громко отвечаю своему любимому абоненту, который так не вовремя объявился. «Что там у вас, черт возьми, происходит?» — вспыхивает в ответ отец, а я едва сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть чего лишнего. «Настучали, значит, а еще друзья называются». Не могли дождаться окончания нашего с Агатой объяснения. Я бы все по полочкам разложил, с подробностями, со всеми вытекающими. Но только без крика моего ненаглядного папаши. «Ты о чем?» Стараюсь держать себя в руках, иначе с отцом мы сейчас точно поругаемся. А лучшая атака, как говорится, это нападение. Я частенько советы умных людей применяю на практике. Действуют. Кстати, хотя отец бесится неимоверно, когда я делаю вид, что не понимаю, о чем речь. Бесится, но на слове меня поймать все равно не может. А еще лучше всего действует полный пофигизм. «Не в курсе. Понятия не имею. Я-то тут при чем?» «С агентством контракт подписали?» Отец снижает немного тональность, а значит, не так уж много он знает, раз задает столь банальный вопрос. «В процессе». Ухожу от точного ответа, так как пока не готов долго и нудно расписывать причины своего необъяснимого поступка. Временное помутнение, какая-то молния по башке треснула, да тут еще много чего можно придумать и бежать от главного, точнее, от себя. Далеко все равно не убежишь, поэтому я сейчас трезво оцениваю ситуацию и смотрю правде в глаза. Она слишком неприятная, это самая правда, и болезненная. Особенно для девочки, которая молча стоит возле двери и ждет моего решения. Уже, видимо, и с высокооплачиваемой работой модели попрощалась, раз громко кричала, что готова полы мыть, лишь бы подальше от меня. Глупо, конечно, вестись на провокации Агаты, но по-другому исправить все то, что я когда-то натворил, увы, не получится. За свои ошибки надо расплачиваться самому. «Через 2 недели совет директоров, и я прилетаю», — произносит отец на одном дыхании. «Смотри, не облажайся. Жду презентацию новой рекламной кампании». «Куда уж мне без твоих наставлений, Платон?» «Я все понял». Произношу довольно грубо и отключаюсь, так как точно сейчас разругаемся вдрызг. «Как же ты меня задолбал-то?» Тереблю пальцами волосы на затылке, как слышу голос Агаты. «Я могу идти?» Игнорирую ее вопрос, даже не поднимая взгляда на девушку. Еще не время смотреть ей в глаза. Так, номер Кости. Заветная зеленая кнопка. И через 2 гудка взволнованный голос юриста. «Слушаю. Контракт готовь». Откидываюсь на спинку кресла и, наконец-то, перевожу взгляд на Агату. «Не понял». Парень произносит по слогам, видимо, не ожидая от меня столь глупого порыва. «Девушка выставила свои условия, мы их принимаем, что непонятно». Выпаливаю на одном дыхании, наблюдая, как у Агаты округляются глаза. Да и ноги едва держат. Того и гляди, малышка свалится прямо возле входной двери. к стеночке прижимается, едва держась на этих самых ногах. Не ожидала, дорогая. Вот и посмотрим, как сейчас ты, Агатушка, за свои слова будешь отвечать. Ты обалдел? Наконец-то отмирает Костя, а после выдает свою гневную тираду на одном дыхании. Нас Роман Александрович с землей сравняет. Ты хоть представляешь, сколько бабла мы отвалим, не пойми кому. Да ни одна модель таких денег не стоит. Это стоит. Усмехаюсь, все так же глядя на Агату. Девушка данные свои тебе передаст. Приподнимаю обе брови вверх, наблюдая за Агатой из-под лобья и обращаясь к ней. Да, девушка? Да. Едва ворочает языком в ответ. То есть нет. Жду с контрактом. Заканчиваю разговор. Отключаюсь, швыряю телефон на стол и сцепляю пальцы замком. Почему нет? Это снова адресую Агате, а она в ответ лишь мотает головой. Ты выставила условия, я их принял. Что не так? Все не так. Не пойдет, милая. Встаю со своего места и снова направляюсь к девушке. Сама же говорила, что за свои слова надо отвечать. Да, но... Отвечай. Развожу руками в разные стороны. Твой первоначальный гонорар удваивается. Ты же этого хотела? Я не буду с тобой спать, шипит, не отводя взгляда. Не спи, пожимая плечами в ответ. И игрушкой твоей я тоже не буду. Теперь уже чуть эмоциональнее произносит, но все равно я усмехаюсь, так как заводит меня вся эта ситуация. Не будь. Снова пожимая плечами, вроде как мне безразлично, но внутри такой пожар вспыхивает. Я хочу ее сейчас прижать к себе, успокоить и сказать самую банальную фразу. Все будет хорошо. Только ведь не позволит. Да и я больше давить на нее не имею права. Надо дать немного времени Агате, чтобы успокоилась. Возможно, тогда попробуем. Черт, я и сам запутался, чего хочу. Может, это мне нужно время, чтобы определиться? «Все равно я тебя ненавижу», — выдает малышка мне прямо в лицо, резко срывается с места, дергает за ручку, открывает дверь и вылетает из конференц-зала. «Агата!» — кричу ей вслед и даже делаю шаг вперед, только вряд ли успею ее догнать. «Ладно», — усмехаюсь, бубня себе под нос. «Еще увидимся, дорогая». Разворачиваюсь и тут же к полу прирастаю. Туфли на очень высоком каблуке, так и стоят возле стола, где Агата их сняла. И я сейчас не знаю, плакать мне или смеяться. «Золушка, блин!» Усмехаюсь, мотая головой из стороны в сторону. «Та хоть на ступеньках одну туфельку потеряла, а моя сразу две мне оставила, чтобы долго не мучился с поисками. Для полного счастья остается только бегать за босыми девицами». Кстати, дико любопытно, какой у нее размер ноги.